У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению Харунжева. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью, прошел перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль, за что Лукашка так холоден к нему. Оленин, заперся в свою хату, и стал писать свой дневник. «Много я передумал и много изменился в это последнее время», — писал Оленин. «И дошел до того, что написано в азбучке. Для того, чтобы быть счастливым, надо одно — любить. И любить самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви. Кто попадется, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку». В то время как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка. Ерошка был в самом веселом расположении духа. На днях, зайдя к нему вечером, Оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он счастливым и гордым лицом ловко снимал маленьким ножичком. Собаки и между ними любимец Лям лежали около и слегка помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через забор и уже не дразнили, как обыкновенно. Бабы-соседки вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему кто чехиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другое утро Ерошка сидел у себя в клете, весь в крови, и отпускал по фунтам свежину. Кому за деньги, кому за вино. На лице его написано было: «Бог дал счастье, убил зверя. Теперь дядя нужен стал». Вследствие этого, разумеется, он запил и, не выходя из станицы, пил уже четвертый день. Кроме того, он пил на сговоре. Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанную бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами и с балалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился. «Пиши, пиши, отец мой», — сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его без шума, потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерошка бывал пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленин оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерошке было скучно пить одному, ему хотелось поговорить. «У хозяев на сговоре был. Да что, швиньи, не хочу. Пришел к тебе». «А балалайка откуда у тебя?» — спросил Оленин и продолжал писать. «За рекой был отец мой. Балалайку достал», — сказал он так же тихо. «Я мастер играть татарскую, казацкую, господскую, солдатскую. Какую хошь». Оленин еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать. Улыбка эта ободрила старика. «Ну, брось, отец ты мой, брось!» — сказал он вдруг решительно. «Ну, обидели тебя, брось их, плюнь! Ну что, пишешь, пишешь, что толку?» И он передразнивал Оленина, постукивая своими толстыми пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу. «Что, кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!» Описание в его голове не умещалось другого понятия, кроме как «о вредной кляузе». Оленин расхохотался, Ерошка тоже. Он скочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни. «Что писать, добрый человек, ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй, Сначала он спел своего сочинения песню с припляскою.